Глава 15. Нет, это не просто хулиган, решивший под влиянием фильмов Тарантино и Гая Ричи пошалить на ночь глядя. Теперь он стал лицом, поднявшим руку на сотрудника правоохранительных органов. А значит, шутки кончились. И несмотря на то, что Стольников отделался легким сотрясением, в сердцах его коллег поселилась злость и решительность. Дима наотрез отказался ехать в больницу, и Громов отправил его обратно в отделение, чтобы товарищ смог прийти в себя. Сам Андрей, закончив работу на месте преступления, сел в автомобиль к Глебу и, приоткрыв дверь, нервно закурил. На горизонте тем временем зарождалось солнце, извещая темные небеса о приближении рассвета. «Как они ускользнули?» – спросил Глеб, задумчиво глядя вдаль. «Мы недооценили их», – признал Громов. Я думал, в парке завелся дурачок, которому не хватает острых ощущений. Но даже если так, то он перешел все границы. Втянул в это дело какую-то девчонку, а потом поднял руку на мента. Очевидно, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. Теперь парень загремит по полной. «А загремит ли?» – усомнился Глеб. «Куда ему деваться?» Стольников наверняка успел разглядеть его лицо, к тому же есть портфель. Это хорошая зацепка. В этот момент зазвонил телефон Громова. Это был Стольников, легок на помине. «Как голова?» – спросил Андрей. «Раскалывается», – болезненным голосом произнес Дима. «Но черт с ней, есть дело поважнее. Мы пробили пальцы с портфеля». «И кто наш клиент?» «Евлантьев Александр Евгеньевич, 27 лет». Уроженец Екатеринбурга. Проживает в Люблино. Адрес сейчас пришлю. Проходил несколько лет назад по наезду на пешехода, но был оправдан. Похож, ты узнал его. Это он на тебя напал. Стольников, судя по насупившемуся молчанию, призадумался. Фото старое. Словно извиняясь, пробормотал Старлей. Но вроде похож, хотя я не очень хорошо его запомнил. Не волнуйся, я уже вызвал потерпевших и свидетелей. «Проведу опознание по фото. Но было бы лучше, если бы вместо фотографии в моем распоряжении был сам Евлантьев. А девчонка, на нее есть что-нибудь?» «Ничего, кроме пальцев Соловьева и Евлантьева, других отпечатков на портфеле нет». «Ладно, будь на связи». Громов убрал телефон и обратился к Глебу. «Ну что, навестим обиталище злодея?» «Ты же понимаешь, что он не ждет нас дома». Скептически переспросил товарищ. «Конечно, но поищем зацепки в квартире. Друзья, связи, увлечения, ну, сам знаешь. А ордер?» Громов выкинул догорающий окурок и закрыл дверь. «Нет времени. Проведем неформальный обыск». «Но ты как обычно», – проворчал Глеб. «Ладно, едем». Господин Евлантьев, он же ночной налетчик, проживал в Люблино на Тихой улочке. Его дом располагался в сонном дворе, где даже смех детей был редким явлением. Что ж, в таких тихих, безлюдных местах обычно и прячутся маньяки. «Надо было группу вызвать», – пробурчал Глеб, подгоняя машину к служебному подъезду. Андрею не понравилась эта педантичность, и он поспешил остудить товарища. «Ты же сам резонно заметил, что его здесь быть не может». «Или ты думаешь, он огрел бутылкой лейтенанта полиции и, как ни в чем не бывало, поехал домой?» «Разные придурки бывают», – проворчал Глеб, но дальше спорить не стал. Полицейские бросили машину за углом, а сами торопливо вошли в подъезд и поднялись на нужный этаж. Однако, в отличие от безлюдного двора, лестничная клетка перед квартирой Евлантьева не радовала тишиной. Выйдя из лифта, офицеры столкнулись с двумя мужчинами непритязательного вида. «Вы друзья Евлантьева?» – нагло осведомился один из них. «Типа того», – бросил Громов. «Тогда передайте ему, что пора возвращать долги. В противном случае отвечать будут все, и он, и вы заодно с ним». Грубиян так близко приблизился к Громову, что тому пришлось оттолкнуть его. «А это видел?» – спросил Андрей и, распахнув куртку, обнажил кобуру с пистолетом. Двое разбойников мгновенно успокоились и стали невероятно вежливыми. Оказалось, что они являются сотрудниками банка, которому Евлантьев задолжал крупную сумму по кредиту. «Вот и мотив преступлений», – констатировал Глеб. «Каких преступлений?» – поинтересовался один из коллекторов. Громов не обязан был посвящать третьих лиц в детали расследования, а потому ограничился малым. Возможно, Евлантьев совершил ряд уголовно наказуемых деяний. Но стопроцентной уверенности в этом нет. «Посмотрите по камерам, кто совершает эти ваши преступления», — с видом знатока предложил коллектор. «Это в фильмах так бывает», — устало молвил Глеб. «Сели, посмотрели видеозапись, и сразу все стало ясно. А в реальной жизни ты еще найди эту камеру, которая все сняла, и умудрись хоть что-то там увидеть при условии, что преступление произошло ночью. Да и камера эта снимает хуже, чем кнопочный телефон моего деда». У Громова тем временем раздался вызов. Снова звонил Стольников. «У меня две новости, хорошая и очень хорошая. С какой начать?» – весело спросил Димон. «Не беси». «Ладно, начну с хорошей. Это точно Евлантьев. Соловьев, Михасевич и Павлов его опознали по фотоснимку. Теперь слушай очень хорошую новость. Я тут поразмыслил и понял, что в Люблино тоже есть парки. Так почему нашему психопату понадобилось ехать на другой край Москвы? Непрактично как-то». «Ну и?» – поторопил Громов. «В общем, я покопался в прошлом этого урода и выяснил, что в Москву он перебрался вместе с неким Георгием Пряхиным. Он, кстати, проходил по 228 статье, но в последний момент соскочил. Но суть в другом. Знаешь, где живет этот Пряхин?» «В Беляево, на расстоянии полукилометра от Битцевского парка. Похоже, Евлантьев засел прямо у нас под носом». «Молодчина», — похвалил Громов. «Бери Ваньку и подъезжайте туда, мы скоро будем». «Группу брать?» – уточнил Стольников. «Нет, сами задержим его по-тихому, чтобы не спугнуть». Дорога заняла немного времени, и к девятиэтажке Георгия Пряхина Андрей с Глебом подъехали, когда на часах все еще было утро. Стольников и Зуев уже топтались около дома. Оперативники заняли позиции на разных краях двора, чтобы не упустить подозреваемого в случае, если он появится в пределах видимости. И если Ваня был сравнительно спокоен, то Дима, судя по горящим глазам, пребывал в агрессивном состоянии и, вероятно, всем сердцем желал поквитаться с преступником за встречу в лесу. Андрей вылез из машины, подозвал напарников и произнес короткое наставление. «Этот парень мне тоже порядком надоел. Однако я не хочу заполнять лишние бумажки, поэтому берем гада живьем». С этими словами Громов в окружении подчиненных направился к подъезду. Здесь у самой двери происходила карикатурная ситуация. Двое алкоголиков толкались и поливали друг друга ругательствами. Однако, увидев четырех мужчин, они мигом утихомирились. «Георгий Пряхин в этом доме живет?» – строго спросил Громов. Драчуны переглянулись, и один из них сипло ответил. «Жора Самовар? Здесь, в 47-й квартире». «А гостей за последние сутки у него не было? Этого видели?» Осведомился Стольников и показал фотографию Евлантьева. То ли вопрос, то ли снимок вызвал у алкоголика смех. Немного похохотав, он, наконец, угомонился и заявил. «Разминулись вы, ребята! Этот парень минут 10 назад из подъезда вышел». Полицейские удивленно нахмурились. Громов обернулся к Стольникову и спросил. «Как вы могли его упустить?» И тут к Андрею подошел взволнованный Ваня Зуев. «Простите меня, товарищ капитан, это моя ошибка. Буквально только что здесь прошел человек, приметы которого показались мне похожими на приметы Евлантьева. Я окликнул его, однако он уже далеко ушел и не расслышал. Понимаю, надо было догнать его, но мне показалось, я подумал...» Зуев замялся и не договорил. Тогда Андрей подошел вплотную и, схватив лейтенанта за грудки, грубо тряхнул. «Ты мент! Тебе не должно казаться, ты обязан догонять и хватать!» – рявкнул Громов. «Еще раз выкинешь что-то подобное, обеспечу неполное служебное соответствие, это ясно?» Когда лейтенант испуганно кивнул, Андрей повернулся к Диме и Глебу. «Прочешите тут все, быть может, он не успел далеко уйти». Однако получасовые поиски не дали никакого результата. Преступник ушел, на Ваню Зуева было больно смотреть. Чувствуя вину и груз ответственности, парень все больше пригибался под давлением совести. Что ж, тем лучше, в следующий раз головой будет думать, а не другими местами. «Ладно, пошли навестим Георгия», — хмуро приказал Громов, мирясь с безрезультатностью поисков. Внутри домик был так себе, стены покрыты некачественными граффити, на полу наплевано, повсюду раскиданы бутылки и окурки. Впрочем, за 20 лет службы Андрей видел места и похуже. Остановившись перед нужной дверью, Громов отдал последние распоряжения. «Димон, Ваня, поговорите с Пряхиным, а мы, чтобы не терять время, опросим соседей. Быть может, они знают что-то компрометирующее о хозяине квартиры, что поможет прищучить его, если сам говорить не захочет». Стольников и Зуев по очереди позвонили в дверь, а Громов и Глеб поднялись на этаж выше. «Ты налево, я направо», – велел Андрей. Звонка он не нашел, а потому просто постучал. Ему открыла пожилая женщина в стареньком платке. «Капитан Громов», – представился Андрей. «Я бы хотел задать вам пару вопросов о соседе снизу». «Вы о Жоре», – понимающе кивнула женщина. «Проходите». «Я рада, что вы пришли. Давно пора заняться этим подонком». Андрей прошел вслед за ней в маленькую комнатушку и сел на продавленный диван. Женщина расположилась напротив и немедля заговорила о накипевшем. «Сволочь и раздолбай этот Жора! Вся грязь, которую вы видели в доме, все от него и его дружков. Он барыга и наркоман. А его друзья, спившиеся и скурившиеся ублюдки, шляются по этажам, как привидения. А по ночам тут сумасшедший дом. Гульбанят часами, житья от них нет. Сколько раз я сигнализировала в полицию. Надеюсь, теперь вы с ними разберетесь». Андрей записал ее показания в блокнот и призадумался. Грабитель и наркоман – оригинальная парочка. Осталось понять, кем является Жора в этой истории – соучастником или обычным свидетелем. Поблагодарив женщину и пообещав ей разобраться с подонком Жорой, Громов вышел из квартиры и столкнулся на лестнице с Глебом. «Опросил двух теток», – отчитался капитан. «Сказали, что Пряхин – жуткий наркоман и алкоголик, мешает жить всему дому. Но лично связываться с ним люди боятся». «У меня то же самое», – сказал Андрей. «Пойдем поговорим с этим Пряхиным. Интересно, ребята его уже раскололи?» Войдя в нужную дверь, Громов сразу же насторожился, ибо вместо ожидаемых голосов товарищей столкнулся с абсолютной тишиной. «Есть кто живой?» – громко спросил Андрей, но ему никто не ответил. В квартире явно творилось что-то странное. Повсюду был хаотично разбросан разный хлам, на котором имелись характерные следы волочения. Судя по всему, кого-то тащили за ноги через коридор. Андрей и Глеб одновременно достали оружие и первый жестом велел товарищу идти в комнату слева, а сам повернул направо. Держа пистолет обеими руками, он резко толкнул дверь и ворвался в просторное помещение. Так-так. Похоже, Жора не только барыга, но и поставщик. В комнате располагалась внушительная плантация каннабиса. Конопля росла в теплицах и в самодельных гроубоксах. Характерный запах каннабиса скрывали многочисленные ароматические свечи, расставленные по всей комнате. В результате из-за смешения несовместимых запахов возникала невероятно омерзительная вонь, напоминающая трупную. Сзади раздались приглушенные звуки непонятного происхождения. Андрей резко повернулся и вбежал в соседнюю комнату. Здесь ему открылось зрелище еще более пугающее и удивительное, чем в первом помещении. Вдоль дальней стены на коленях в ряд стояли три человека. Стольников, Ваня и Глеб. У первого из носа сочилась кровь, у второго была рассечена бровь, а третий прикусывал разбитую губу. И над всей этой несчастной троицей стоял человек, напоминающий помесь льва и Робинзона Круза. Густые черные волосы создавали ореол вокруг его головы, а крупные воспаленные глаза смотрели с ненавистью. В правой руке Жора держал револьвер наган, направленный в многострадальный затылок Стольникова. «Ты главный?» – хрипло спросил Пряхин, увидев Громова. «Старший», – поправил Андрей. «Старший по званию и по должности». «Ну, раз ты главный, так вели своим псам вести себя мирно», — приказал Жора, ничуть не смущаясь пистолету в руках Андрея. «А мы с тобой вот как договоримся. У меня теперь есть два выхода. Видел мои комнатные растения?» Громов спокойно кивнул. «Видел. А знаешь, сколько патронов в барабане такого ствола?» — спросил Жора, указав взглядом на свой наган. «Семь. Правильно. Их с лихвой хватит, чтобы завалить всех троих и тебя заодно, а ваши тела отправить на удобрение для моих малышек в теплице. Этот вариант мне нравится, ибо я ненавижу мусоров. Но есть второй выход. Я сейчас соберу вещички и уйду, а вы не будете меня преследовать, но что скажешь?» «Какой вариант лучше, первый или второй?» «Третий», — уверенно сказал Андрей. «За то, что ты уже сделал, тебе светит минимум 20. Будешь продолжать в том же духе, получишь пожизненное. А это, друг мой, не сахар. Но если ты сейчас опустишь ствол, обещаю, я замолвлю словечко перед прокурором». «С чего такая забота?» – удивился Жора. «Ты нас не интересуешь, нам нужен твой друг. И дав против него показания, ты скостишь себе срок». Пряхин, смеясь, выслушал эти слова и осклабился. «А, Саня, вам его не достать. Он самый шустрый из всех, кого я знаю. Просто опусти ствол и расскажи, где искать Евлантьева», — настаивал Громов. Жора призадумался, и Андрей даже на миг поверил в успех. Но оказалось, что надежды были беспочвенными. «Знаешь, что мне в детстве говорила мама?» — спросил Пряхин. «Она говорила, что в этом мире нельзя верить никому. Ибо все люди врут и предают, и среди них нет исключений. Но если выхода нет, верь любому человеку, даже самому злейшему врагу. Но только не менту. Ведь мент не человек. Ведь мент врет всегда и всем. Ведь мент понимает только язык силы. И знаешь что, поганый мусор? Быть может, я бы и поверил тебе, пренебрегая заветами матери. Но ты слишком мягко стелишь, а это первый признак фуфлагона. Так что мне пора выбрать первый вариант и перевалить вас всех нахер». Он взвел курок, не отводя дула от головы Стольникова. «Не чуди!» — крикнул Глеб. «Тебя же посадят!» «Я и так двумя ногами в тюрьме!» — грустно изрек Жора. Андрей понял, что сейчас последует выстрел, а потому заговорил быстро, импровизируя на ходу. «Ни мать, ни твои понятия тут ни при чем. На самом деле все исходит от того, что ты трус. Ты побоялся найти законную работу, испугался стать достойным членом общества. Ведь это сложно, для этого нужны труды и старания. А что простить траву в коробках, много ума не надо. И ты превратился в никому не нужного, никчемного отморозка, которого ненавидят все, и у которого нет друзей, и даже Евлантьев тебя кинул. Ты думаешь, откуда мы здесь, кто тебя сдал?» Эта незамысловатая ложь подействовала. В воспаленных глазах Жоры вспыхнуло бешенство. В мгновение ока дуло револьвера в его руке вскинулось в сторону Громова. Андрей пригнул голову и спустил курок. Почти одновременно помещение озарилось двумя вспышками, а битый сервант на столе задрожал от грохота. Пуля пролетела в сантиметре от головы Андрея и обожгла его висок. Громов рухнул на одно колено и только тогда поднял глаза на своего противника. Жора по-прежнему целился в то место, где секунду назад стоял капитан полиции, и на его лице застыло удивленное выражение. Прошла секунда, и по скулам Пряхина потекла кровь, обильно выходящая из пулевого отверстия во лбу. Когда алые капли достигли ворота белой рубашки, Жора покачнулся и ничком завалился на стол, опрокинув при этом монитор компьютера. Только тогда Громов вытер пот и кровь с лица. Утро вышло жарким. В течение следующих 2 часов квартира покойного Пряхина превратилась в проходной двор. Приехали эксперты, криминалисты, местные оперативники и прочие люди. Началась серьезная, кропотливая работа. Андрей не опасался за свое будущее, ибо его действия, повлекшие смерть человека, были абсолютно оправданы. Однако проверок теперь не избежать. Зуев и Стольников уехали в отделение отчитываться перед начальником, а Глеб с Андреем только собирались выходить. «Как он смог уделать вас троих?» – спросил у товарища Громов, наблюдая за экспертом, фотографирующим тело Жоры. «Эта квартира, те еще джунгли, сам видишь». Ублюдок прятался в укрытии, а потом нападал со спины, вырубал, а затем под стволом ставил на колени. «Хорошо, что ты избежал этой участи. А то бы мы сейчас все лежали в рядок с простреленными затылками». «Знаешь, что самое любопытное? Пряхин умудрился устроить здесь такое производство и при этом до сих пор не привлек наше внимание». Товарищ встретил эти слова задумчиво. «Надо будет пообщаться с местным участковым». Тут Глебу позвонили, и он передал телефон Громову. «Это тебя». На связи был Ваня Зуев. «Товарищ капитан, есть новости», – взволнованно доложил парень. «Я проверил сводку по преступлениям в Люблино, где живет Евлантьев. За последние сутки там произошло 3 инцидента. изнасилование молодой девушки, но преступников уже задержали, а также происшествие в общественном транспорте и попытка кражи в супермаркете. Я хочу отправить запрос. Быть может, в этом замешан наш Евлантьев. Хорошо действуй, одобрил Андрей. И еще одно. 5 минут назад поступил анонимный звонок. Неизвестное лицо доложило, что в букмекерской конторе на территории Люблино произошел захват заложников. А почему позвонили нам, а не местным ментам? Не знаю, но я уже передал сообщение в УВД по Люблино. Однако там отнеслись к этой информации скептически. Не мудрено, анонимка же. Я сначала тоже так подумал, но потом пробил эту букмекерскую контору и узнал, что Евлантьев за последние 2 года систематически проигрывал там внушительные суммы денег. Услышав это, Громов сразу насторожился. Что ж, пожалуй, стоит проверить. Влюблено информацию по Евлантьеву не отправляй, не хочу толкаться с местными ментами. Что там? Спросил Глеб, когда Андрей вернул ему телефон. По сведениям анонимного источника, в Люблино произошел захват заложников. И если так, почти наверняка в этом замешан Евлантьев. Значит, у нас есть возможность встретиться с ним лицом к лицу. Ну что стоишь, поехали.